Пройдя метров 50 и обогнув дом, она увидела глухие ворота и два ярко освещенных окна на первом этаже. Она стала искать звонок, как вдруг раздался негромкий щелчок. Она вздрогнула и чуть не закричала от неожиданностей. И сразу же, по донесшимся до нее голосам, поняла, что в доме открылась дверь. Ее ждали. Через минуту она сидела на большом кожаном диване в гостиной, куда ее проводил молчаливый охранник. «Ждите здесь», — сказал он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Наташа не успела оглядеться, как дверь опять открылась, и на пороге показался красивый человек, одетый в черное. «Что с вами?» — спросил он, подойдя ближе. «У вас лицо в крови». Она поднесла к щеке дрожащую ладонь и спросила: «Где мой сын?» «Здесь». «Принесли?» «Сперва я хочу убедиться, что он жив и здоров». Она сама не понимала, откуда у нее вдруг взялись силы. Человек в черном что-то крикнул на незнакомом ей языке. В ту же минуту открылась дверь, и в комнату вошел Сережа в сопровождении охранника, который крепко держал его за плечо. Увидев мать, мальчик вырвался и с криком «Мама!» бросился к ней. Наташа прижала его к себе. «Ты здоров? С тобой все в порядке?» Голос у нее дрожал, но она старалась не плакать в присутствии этих людей. «Да, а ты? Что это у тебя?» — спросил Сережа, увидев ссадину у нее на лице. «Это они?» «Нет, я оцарапалась. Случайно». «Ну, вы удовлетворены?» — раздался насмешливый голос человека в черном. «Как видите, мы свое обещание сдержали. Теперь ваша очередь». «Где дискета?» Он опять кивнул своему человеку, и тот, подойдя к ним, взял Сережу за локоть. Дискета спрятана в камере хранения на Казанском вокзале. Если вы отвезете нас туда, я покажу, где она находится. «Вам не кажется, что вы зарываетесь?» — спросил Абдюханов. «Я ведь могу и рассердиться». «Можете. Но если вы хотите ее получить, вам придется сделать то, что я сказала». Наташа сама не понимала, как ей удается говорить с ним в таком тоне. «Вы храбрая женщина», — сказал Абдюханов и внимательно посмотрел на нее. «Храбрая и красивая. Очень красивая. Что ж, попробуем вам поверить. Моряк, поедешь ты и Муму». Он отдал еще несколько распоряжений и удалился. Через несколько минут темно-зеленый Ниссан вез их в сторону Москвы. Все молчали. Наташа держала Сережу за руку и прислушивалась к движениям ребенка у себя в животе. Когда машина подъехала к Казанскому вокзалу, первым вышел Муму и направился к камерам хранения, чтобы посмотреть, не ждет ли их милиция. Он обошел помещение и, не обнаружив ничего подозрительного, вышел к стоянке. «Порядок», — бросил он моряку.